если за плату, достойную вашей светлости, вы соизволите покинуть город». Понизив голос так, чтобы никто, кроме Дипольда, не мог услышать сказанного, продолжал старик. «Да как ты смеешь, торгаш!» – злобно прошипел в ответ фальцграф. Под его гневным взглядом нидербургский переговорщик ссутулился, съежился, вжал голову в плечи, однако не умолк. «Прошу простить меня, если мои слова показались вашей светлости непозволительно дерзкими, но и понять, умоляю тоже, сейчас я радею только о благополучии родного города. Твой город – невольное поселение, старик», – хрипло заметил Дипольд. «Ты забыл, кому он принадлежит?» Ответ прозвучал не сразу, а отвечал старый нидербуржец, вовсе уж зажмурившись от ужаса и пригнув голову, будто в ожидании неотвратимого удара. «Но ведь отвечал же, мерзавец. Помню, ваша светлость, его сиятельству герцогу Вассершлассскому, курфюрсту Остландскому, вашему мудрейшему и милостивейшему батюшке». Дипольд скрижетнул зубами. «Да, все правильно говорит старик, и любому его приказу либо приказу назначенного его сиятельством Карлом Остландским бургграфа мы готовы подчиниться беспрекословно. Я сын Карла Остландского». Флюиды ужаса, идущего от перепуганного горожанина, Дипольд ощущал почти физически. Однако стеклоглазый бюргер не заткнулся, пока еще была возможность пойти на попятную. «Но все же вы не властны над Нидербургом, ваша светлость», — подобострастно приторным тоном старик пытался смягчить обидное значение сказанных слов. «Ах, невластен», — протянул Дипольд. Ладонь фальцграфа легла на эфес меча. Стоявший, дрожавший перед ним человек пока этого не видел. Голова нидербуржца по-прежнему была низко склонена, глаза зажмурены. «Конечно, если у вас есть грамота с печатью господина курфюрста. Ишь ты, грамоту ему подавай». Пальцы Дипольда сжали рукоять меча покрепче. «Только я не думаю, что его сиятельство одобрил бы вашу затею. Нет, ну каков наглец». Отточенная сталь медленно поползла из ножен. Этого переговорщик тоже не видел. Прочие члены городского совета видели, но в ужасе молчали. «Войско, что идет за вашей светлостью, безусловно, велико и внушительно. Ну еще бы, любое чужое войско, стучащее копытами по улицам твоего, старик, города, покажется внушительнее некуда». Улыбка Дипольда напоминала звериный оскал. «Но все же покорнейше прошу прислушаться к мнению умудренного жизнью человека, торгаша и труса». Правая щека фальцграфа нервно подергивалась. «Позволю напомнить вашей светлости, что в услужении у Альфреда Чернокнижника состоит могущественный магир, а в дружине оберландского маркграфа появились стальные големы, которых не берут ни мечи, ни копья. И для успешной войны с верхними землями нужно. Для войны мне нужны ваши пушки», — осадил нидербуржца Дипольд. «Я получу их и все остальное, перечисленное ранее, отвечай, старик». Глаза гейнского фальцграфа вновь застилала багровая пелена ярости. Он уже знал, этот дрожащий, как лист на ветру, но упрямый, как осел, престарелый бюргер более не жилец. «Ваша светлость», — старик наконец решился открыть глаза и чуть приподнять голову. Взглянул на Дипольда из-под своих стекляшек, увидел глаза пфальцграфа, увидел наполовину вынутый из ножен клинок, взмолился. «Пощадите, мы же не можем». «Что ж, в таком случае смогу я». Голос Дипольда сотрясала гневная дрожь, а вот рука, рванувшая полуобнаженный меч, не дрогнула. Рубить по длинной сухой шее на согбенных плечах было удобно. Звонкими брызгами рассыпались круглые стекла, слетевшие с лица. Лысая голова, огромный нос на рост, разъявленный в беззвучном крике рот, вытаращенные глаза, ровный кровавый срез под самым подбородком, покатилась по булыжникам к опрокинутому прилавку с капустными кочанами. Обезглавленное тело повалилось навзничь. Так, как и рассчитывал Дипольд, шейным обрубком в сторону нидербургской делегации. Бюргеры отшатнулись, шарахнулись в сторону, не успели. Алым фонтаном накрыло разом весь городской совет. «Еще есть возражения?» — спросил Дипольд, не глядя на людей в окровавленных одеждах. С кривой усмешкой, с видом глубокого удовлетворения, фальцграф смотрел на отсеченную голову старика, осмелившегося ему перечить. Голова в капустной куче сама была как диковинный качан, выпученные глаза еще не закатились, челюсти судорожно грызли попавший меж редких зубов грязно-зеленый капустный лист. Потом голова умерла. «Я спрашиваю, есть возражения?» На этот раз мутный взгляд фальцграфа обвел оцепеневших бюргеров. «Живых еще? Пока, живых. Или городской совет все же уважит мою просьбу? Только прошу учесть, времени у меня мало, и терять его понапрасну я не намерен». Возражений не было. Войско Дипольда Славного выступало из Нидербурга, отягощенное внушительным обозом, большую часть которого составляли крупные и малые бомбарды, бомбардилы, ручницы хандканнаны и припасы, необходимые для огненного боя. С крепостных стен были сняты все орудия, вплоть до гигантской бомбарды с нежным именем Кунигунда, являвшейся особой гордостью нидербуржцев. Кованый ребристый ствол, в жерле которого легко мог бы укрыться человек, тянула упряжка из 8 валов. Пушка лежала на двух специально укрепленных и сбитых воедино вазах. Здесь же, в обозе, под охраной, чтобы, чего доброго, не разбежались, уныло плелись бомбардиры, орудийная прислуга, а также мастеровой и черный люд, выделенный городом для осадных нужд. За вереницей разномастных повозок, крестьянских телег и купеческих вазов шагала пешая колонна нидербургских ланскнехтов, стражников и стрелков. Пехоту сопровождала сотня гарнизонных рейтаров на здоровых, откормленных лошадях. Наемники были бодрые и веселы. Выплаченное вперед полугодовое жалование и обещанная каждому доля добычи пробудили в них должный боевой дух. Тележный скрип, ржание лошадей, крики людей разносились над городскими предместьями. Войско Дипольда Славного уходило старой заброшенной дорогой, той самой, по которой Змеиный граф привозил на турнир в честь 17-летия Герды без изъяна своего стального голема. Грозная рать двигалась к границам Оберландмарки. С беззащитных городских стен вслед удаляющейся армии неслись проклятия, высказываемые, впрочем, шепотом, сквозь стиснутые зубы. А высоко в небе, над пылившими по старому тракту отрядами и повозками, кружил одинокий ворон. Глава 10. О том, что сторожевые укрепления оберландцев пустуют, передовые дозоры доложили вечером. Судя по всему, приграничные отряды Альфреда Чернокнижника, получив известие о приближении Остландской армии, отступили в горы, не принимая боя, и словно заманивая, нет, ловушки Дипольд не боялся. Избежать ее помогут толковые разведчики, а таковые у него, слава богу, имелись. Но вот осведомленность противника настораживала. Было тут над чем задуматься. Высланные далеко вперед гейнские разъезды на врага не натыкались ни разу. Не встречали конные дозоры в этих безлюдных краях и случайных путников, которых по приказу Дипольда надлежало рубить на месте, так, на всякий случай. В общем, узнать о надвигающейся опасности оберландцам вроде бы было неоткуда. Но узнали ведь, как, от кого? Тайные лазутчики Альфреда, рыскающие по Остланду в поисках полезных сведений, успели вовремя известить своего маркграфа, или тут дело в магических штучках Либиуса. Дипольд велел ставить ночной лагерь по эту сторону границы, на Остландской земле. Прежде чем вступать на вражескую территорию, следовало дождаться отставших, подтянуть пехоту и обоз, отдохнуть, набраться сил для последнего рывка. А уж потом, пока же, дабы не тратить времени понапрасну, фальцграф созвал военный совет. Не то чтобы Дипольд особенно нуждался в этом шумном и никчемном мероприятии. Вне зависимости от мнений многочисленных союзников все было предрешено. На рассвете войско войдет в Оберландмарку, а закончится поход лишь под стенами маркграфской крепости. Точнее, в самой крепости, в горном логове чернокнижника. Либо победой закончится, либо, нет, должна быть только победа. На меньшее Дипольд не согласен. Да, все уже предрешено, но, традиция, неписанный закон и нерушимое правило, возможность высказаться о предстоящей кампании надлежит дать каждому, кто имеет на это право. Это не страшно, это даже пойдет на пользу, польстит самолюбию предводителей разрозненных отрядов, позволит им отчетливее ощутить причастность к общему делу и сплотит ряды разногербового воинства. Походный шатер фальцграфа, громадный, тяжелый, расшитый золочеными грифонами, по размерам едва ли уступал небольшой замковой зале, однако и он едва вместил всех участников предстоящего совета. Стола внутри не было, ни время нынче для застолий, только сбитые наскоро лавки стояли вдоль стен, длинные, легкие, крытые шкурами, а в центре, под дымоходным отверстием, багровели угли очага и горели два трескучих факела, воткнутых в землю меж сдвинутых ковров. Тем не менее оруженосцы Дипольда рассаживали знатнейших рыцарей остландского воинства вокруг этих огней как на званом пиру. Каждый занимал место согласно титулу, древности рода, личным заслугам и количеству приведенных воинов. Все предводители союзных дружин были в сборе, все при оружии, гордые, с сосредоточенно торжественными лицами, готовые к долгому и бурному обсуждению. Наверняка у каждого имелось что сказать, и каждый желал высказаться первым. Пока же гости негромко и степенно переговаривались друг с другом о малозначащих вещах, искоса поглядывая на хозяина шатра, хмурого, задумчивого, смотревшего в огонь походного очага, а не на лица соратников. Люди расселись по лавкам. Гомон сменился выжидательной паузой. Пора было начинать. Дипольт поднял голову, собираясь произнести надлежащие слова приветствия. Помешали. Непонятный шум, возня и крики у самого шатра прервали так и не начавшееся совещание. «В чем дело?» – раздраженно рявкнул Дипольт. Откинулся входной полог. Перепуганный начальник стражи доложил. «Капитан Нидербургских арбалетчиков, ваша светлость, рвется сюда. Говорит, важное дело, не терпящее отлагательств. Ему уже объяснили, что вы заняты и что тревожить вас никак невозможно, а он – впустить», – коротко распорядился пфальцграф. «Если дело действительно важное, следует выслушать нидербуржца. Если нет, капитан арбалетчиков пожалеет о своем вторжении в столь неподходящий момент». Участники военного совета с неприязненным любопытством уставились на невысокого, жилистого, темноволосого человека средних лет, переступившего порог шатра. Нидербуржец был одет в толстую стеганую куртку, изрядно засаленную, залатанную на рукавах и пропахшую потом. Ни арбалета, ни колчана со стрелами при нем не было. Только на широком ремне висел крюк-коготь для заряжания легкого самострела. Под обоими глазами капитана нидербургских стрелков багровело и наливалось. Будут синяки. Видимо, результат доходчивых объяснений стражи, оберегавшей шатер фальцграфа. В левой руке стрелок мял берет, похожий на хлебную лепешку. В правой держал грязный холщовый мешок. В мешке лежало что-то большое и увесистое. Непокрытая голова арбалетчика, согбенные плечи, неуверенно суетливые движения выдавали в нем простолюдина. «Наемник Ланскнехт», — решил Дипольт, — «или какой-нибудь разорившийся ремесленник с острым глазом и твердой рукой, развивший в себе талант меткого стрелка и подавшийся в городскую стражу». Фальцграф поморщился. Не любил он все же такую публику. Выскочки из низов всегда раздражали Дипольда. Чернь должна знать свое место. Впрочем, тот факт, что безродный стрелок дослужился до капитана, свидетельствовал либо о его немалых воинских заслугах, либо о сообразительности и пронырливости. «Твое имя?» — хмуро спросил Дипольд. «Ганс, ваша светлость. Ганс Крухман», — зачастил арбалетчик. «Я капитан Нидербургских». «Знаю», — оборвал фальцграф. «Говори, Ганс, что хотел сказать, только быстро». Арбалетчик не сказал, показал. Повесил берет на поясной крюк, освобождая руки. Дернул завязки своего мешка и, вот, мешок упал. В руке стрелка остался, осталось. Содержимое мешка осталось. Нидербуржец стоял у самого входа, почти не освещенного огнями, так что в полутьме шатра не сразу и разобрать. Хотя нет, кое-что разобрать все же можно. Ганс Крухман держал в руках ком черных перьев. Птица. Большая птица. Неужто ворон? Опять. Вспомнился замок отца, Фридрих, встревоженный хлопаньем крыльев. Да, это был ворон. Только на этот раз, дохлый. Капитан арбалетчиков держал падаль за сухие когтистые лапки. Широкие крылья бессильно обвисали, прикрывая голову. Виден был только длинный разъявленный клюв. Птичья грудь разворочена арбалетным болтом. На ковер капает свежая еще кровь. Упала, кружась, черное перо. «Зачем ты притащил это сюда?» — угрожающе процедил сквозь зубы Дипольт. «Тут такое дело, ваша светлость», — сбивчиво заговорил стрелок. «Я уж давно заприметил этого ворона. Он летит за нами, почитай, от самого Нидербурга. И сегодня тоже. Кружил над лагерем. Ну, я его сбил и... Эка невидаль». Дипольт свел брови. «Ворон почуял поживу, вот и летит за войском. И что с того? Почуял поживу. Всего лишь. Потому и летит. Ведь верно, ведь так и есть». Нехорошее предчувствие кольнуло сердце фальцграфа. Снова вспомнился Фридрих и хлопанье черных крыльев в пустынной галерее донжона. Воспоминания эти почему-то вселяли смятение в душу, пробуждали тревогу, которую сейчас, здесь, на военном совете, выказывать никак нельзя. А все проклятый нидербуржец с крылатой падалью в руках. Дипольт уже намеревался кликнуть стражу, вывести стрелка, выпороть хорошенько. Хотя нет, обычной порки, пожалуй, будет мало. «С этим вороном что-то не так, ваша светлость», — отчаянно крикнул арбалетчик. «Что? Что-то не так? О том же ведь говорил и Фридрих». Теми же самыми словами говорил. А Ганс уже поднял комок черных перьев, перемазанных кровью, повыше, шагнул в самый центр шатра, к огню, разворачивая мертвую птицу, внося ее в круг света, отводя обвисшее крыло, закрывавшее голову. «Взгляните сюда, ваша светлость», — на его глаз. Лица рыцарей, что сидели ближе, начали вытягиваться. Брезгливость, ужас и недоумение проступали на исказившихся побледневших лицах. Кто-то вскрикнул, кто-то скверно выругался, кто-то вполголоса забормотал молитву. Глаз, причем тут, и Депольт осекся, и, понял, тоже, глаз. Глава 11. Левый глаз ворона был обычным мертвым птичьим глазом, маленькая остекленевшая бусинка. Зато справа на Депольда смотрел глаз человеческий, огромный, неестественно огромный для вороньей головы, уродливым наростом выпирающий, выпучивающийся наружу, лишенный век. Глаз этот пялился, не моргая. Он, чудилось, все еще жил, чужой, искусственно и искусно посаженный, вживленный в маленький черный череп при помощи великой черной магии. Человеческое око, точнее, голое глазное яблоко, покрытое пленкой липкой слизи, холодно и бесстрастно взирало на гейнского пфальцграфа, в точности так же, как в свое время взирал на Депольда глаз вареного Мартина, Мартину не принадлежавший. Депольд завороженно всматривался в непроницаемый зрачок большого, с кулак, слизистого шара, казавшегося сейчас второй птичьей головой. Нет, определено, глаз жив. Интересно, из чьей глазницы он был вынут? Хотя какая разница, теперь-то, теперь важно другое. Что с этим глазом сотворило темное колдовство, и для чего, для какой цели? Впрочем, Депольд уже догадывался, что и для чего. Не догадывался, знал, был уверен. Просто так ведь глаза с места на место не пересаживают. Да и под силу подобное действие лишь опытному и могущественному магиру. С одним таким пфальцграф знаком, лично, о прочих, не слыхивал. О прочих таких, конечно же, Либиус, Либиус Праксбургский, Либиус Марагалиус. Колдун-слуга Альфреда Берландского, он и только он мог сотворить это, и цель тут очевидна, следить на расстоянии за недругами и противниками, видеть, зреть, высматривать, наблюдать чужим оком, прошедшим горнило магиерской мастературии, разумеется, предварительно подчинив носителя ока лазутчика своей воле. Кто скажет, что это не подвластно истинному знатоку запретных наук? Никто. А для чего еще нужен такой глаз? Если не для слежки и соглядатайства, Депольду стало ясно все. Ясно, почему так настырно лез в бойнице Вассершлосского замка тот странный ворон, которому, в общем-то, делать в островной крепости было нечего. Ясно, что именно встревожило отцовского гвардейца, успевшего, вероятно, достаточно хорошо разглядеть черную птицу, голову птицы, человеческий глаз птицы. Ясно, кто известил оберландцев о приближении Остландской армии, и откуда властитель верхних земель узнал о Нидербургском турнире, куда его не приглашали, ясно тоже. И почему так безбоязно, не опасаясь погони, Альфред Чернокнижник и Либиус Марагалиус уезжали с залитого кровью ристалища во свояси? Да потому что было кому присмотреть за отходом, сверху, с высоты птичьего полета, лучше всяких дозоров. А еще понятно, отчего оберландский маркграф столь долго, до прибытия Остландского посольства, не интересовался судьбой запертого в темнице гейнского пфальцграфа. А зачем, если в соседней клетке сидит невольный соглядатай с вареной мордой, с чужим глазом и, между прочим, с чужим ухом тоже, с глазом и ухом, которыми видел и слышал? Уж теперь-то Депольд ничуть в том не сомневался, не только Мартин Мастер, но и Либиус, пересадивший ему эти самые глаз и ухо. Вероятно, обо всем увиденном и услышанном праксбургский магиер докладывал своему господину. Или не обо всем, ведь важному пленнику удалось таки сбежать. Не означает ли это, что Либиус втайне от маркграфа ведет свою игру? И тут еще нужно разобраться, кто из этих двоих опаснее. Отец, наверное, попытался бы вступить в сговор с одним, чтобы одолеть другого. Но Депольд славный не Карл Осторожный. Ни с какой чернокнижной мразью он переговоров вести не будет. Ибо и маркграф, и магиер друг друга стоят, и оба непременно должны подохнуть лютой смертью. К тому же удачный побег мог иметь и иное, более простое объяснение. Будь ты хоть трижды развеликий расколдуй, невозможно постоянно смотреть на мир чужим, удаленным, глазом. Депольд не являлся знатоком запрещенных черных искусств, но все же слышал от отцов-инквизиторов, несомненно, более компетентных специалистов в этой области, что любое магическое действие требует максимальной сосредоточенности и немалого расхода сил, а истинный колдовской транс невозможен без полного погружения в себя, без саморастворения, без отделения и отгораживания своей собственной сущности от происходящего вокруг. Притом, если отделяться от сотворенного Господом мира часто и надолго, можно и вовсе остаться вне его, вне этого мира. Об этом тоже рассказывали святые отцы. Да ведь и не было наверняка у прагсбургского магиера такой возможности, чтоб часто и надолго. Альфред Эберландский не позволил бы Либиусу ради непрерывного наблюдения за пленным фальцграфом забрасывать прочие дела. Сотворение големов, к примеру. Нет, решил про себя Дипольд. Скорее всего, колдун подглядывал и подслушивал за ним посредством глаза и уха Мартина время от времени, от случая к случаю. И это просто великое везение, что в момент побега внимание Либиуса было поглощено чем-то иным. «Я специально подкарауливал эту тварь, ваша светлость», — вывел Дипольда из задумчивости взволнованный голос нидербуржского стрелка, все еще державшего в руках дохлую птицу. Хитрая она, зараза, оказалась, сторожкая. Однако от арбалетного болта уйти не смогла. Я ее сшиб неподалеку от вашего шатра, а как подобрал да разглядел поближе, сразу к вам. Благородные рыцари слушали арбалетчика, не перебивая. Ганс же говорил быстро, словно торопясь что-то втолковать, но не решаясь при этом сказать главного. Никак из самой гиены огненной пташка выпорхнула. Доводилось мне видеть, и неоднократно, как воронье поганое у людей глаза клюет. Но вот чтобы ворон на себе носил человеческое око, о таком я и не слыхивал даже. Вдруг дурное знамение это, а, как бы беды оно нам не предвещало, ваша светлость. Осторожный вопрос повис в воздухе. Дипольд медленно покачал головой, заметил сухо. Гиена огненная тут ни при чем, не оттуда вылетел ворон, а из магиерской мастератории треклятого Либиуса. И не предвестник беды это, а идеальный лазутчик, о котором не может мечтать даже Карл Осторожный, никогда не скупившийся на тайных соглядатаев. В шатре повисла тягостная, гнетущая тишина, лишь потрескивали факелы и тяжело дышали люди. Черная тушка покачивалась в подрагивающей руке Ганса. Нидербуржец умолк, остландские рыцари молчали тоже. Птичья кровь на ковер уже почти не капала. Дипольд хмуро смотрел на ворона, на глаз ворона, главным образом, на тот, который человеческий. Должно быть, стараниями Либиуса у аберландцев теперь всюду имелись подобные глаза, и уши наверняка имелись тоже. Со всем необходимым тщанием и усердием, под звуки колдовских заклинаний посаженные на неродные головы, или, быть может, не сами уши, а лишь внутренние ушные органы, под которые приспособлен человеческий слух, и которыми опытный магиер тоже способен слышать. Правда, у этого ворона и народного уха вроде бы не наблюдалось, но, вероятно, оно ему и не требовалось. Если это простой наблюдатель, которому надлежит подсматривать, а не подслушивать, и который, возможно, продолжает видеть даже сейчас, когда из развороченной птичьей груди стекла почти вся кровь. Дипольд вынул кинжал, не потаенный за сапожный нож с коротким и изогнутым широким лезвием, а длинную, прямую и узкую мизерикардию, висевшую на поясе в золоченых ножнах. Ею сейчас будет удобнее, ею, сподручнее. Фальцграф подступил к побледневшему Гансу, поднес граненый клинок к голове мертвой птицы, скривившись, ткнул каленым острием в глаз, в человеческий глаз на вороньем черепе. Влажное хлюпанье, глаз лопнул, потек густой тягучей слизью цвета яичного белка, пальцы перепуганного арбалетчика разжались, мертвый ворон упал на ковер, Ганс отступил на шаг, короткий истошный вскрик разбился о своды просторной замковой залы, освещенной бронзовыми светильниками. Человек в балахонистой рясе и наброшенном на голову магиерском капюшоне, до сих пор сохранявший полную неподвижность, вдруг содрогнулся всем телом, выходя из глубокого колдовского транса. Обе руки Либиуса Марагалиуса непроизвольно метнулись под просторный куколь. Пару секунд прагсбургский магиер, механикус и некромант судорожно ощупывал и протирал правый глаз. Глаз часто-часто моргал. Наконец Либиус вздохнул с облегчением, смахнул сочившуюся слезу, успокоился. Мечи двух стражей, что напряженно стояли за спиной магиера, нервно дернувшиеся было и уже поднявшиеся над островерхим капюшоном, медленно опускались. Встревоженные стражники тоже перевели дух. Рубить магиера сегодня им не пришлось. Что? Альфред Эберландский, также наблюдавший эту сцену, стремительно шагнул к Либиусу. Ладонь маркграфа лежала на рукояти меча. Что случилось, колдун? Либиус откашлялся, прочищая горло, окончательно приходя в себя. Ответил, подавляя запоздало нахлынувшую дрожь и стараясь говорить спокойно. Ничего ужасного не произошло, ваша светлость. Дипольд всего лишь выколол глаз. Кому? Не понял Альфред. Моему, нашему присмотрщику. Как? Маркграф нахмурился. Как ему это удалось? Ворона сбили из арбалета, доставили в шатер фальцграфа, а уж там Дипольд сам, кинжалом, мизерикардией. Однако, Альфред усмехнулся. Я снова и снова убеждаюсь, что наш фальцграф, парень не промах. Ну, а ты-то чего так дергаешься, колдун, людей моих нервируешь. Кивком Альфред указал на стражей, приставленных к Магиру. Под меч попасть захотел, умереть глупой смертью? Нет, ваша светлость, заикаясь, пробормотал Либиус. А раз так, то не забывай, за тобой тоже наблюдают присмотрщики. Мои присмотрщики всегда наблюдают и всюду. Сегодня выколотый Дипольдом глаз тебе самому чуть головы не стоил. Понимаешь, головы, Магиер ответил судорожным кивком куколя. Ладно, маркграф махнул рукой, считай, в этот раз тебе повезло, но впредь постарайся не испытывать выдержку моих людей. Они хорошие солдаты, а значит, рубить привыкли прежде, чем думать. Простите, ваша светлость, облизнул сухие губы Либиус, не удержался, отдалось. Когда долго смотришь на мир чужим оком, начинаешь воспринимать его как свое собственное. Сам виноват, нужно было беречь присмотрщика и его глаз. Виноват, сам, не стал спорить Либиус. Альфред неторопливо прошелся по зале. Значит, Дипольд знает теперь о наблюдении. Что ж, надеюсь, это нашего горячего юнца не остановит, а только распалит. Я тоже так считаю, ваша светлость, поспешил согласиться Магиер. Высылай нового присмотрщика, после недолгого раздумья распорядился маркграф. Нет, вышли сразу пару, а еще лучше, трех. Хотя, сколько их сейчас у тебя свободных? Пятеро. Но к утру, если надо будет, не надо пока, других дел по горло. Но этих шли, всех пятерых. Только пусть будут осторожнее, не попадают под стрелы пусть. Будет исполнено, ваша светлость, поклонился Либиус. Глава 12. Участники военного совета в молчаливом недоумении смотрели то на перепачканный глазной слизью и кровью кинжал Дипольда, то на окривившего ворона, валявшегося посреди шатра. Что это значит, ваша светлость? Первым осмелился заговорить бесстрашный Людвиг фон Швиц. Барон настороженно уставился на пфальцграфа. Черная медвежья морда с гербовой коты фон Швица скалилась на мертвую птицу. Это значит, что Либиус наблюдает за нами посредством черной магии таких вот пернатых соглядатаев, глухо ответил Дипольд. Это значит, что Альфред Чернокнижник знает обо всех наших действиях. Это значит, что медлить нельзя, и что идти дальше следует скорым маршем, не заботясь о скрытности передвижений. Вообще-то, этого ворона мы сбили, заметил Людвиг. Барон опустил глаза на неподвижный ком перьев. Этого сбили, но ему на замену пришлют других. Может быть, приказать стрелкам. Не нужно, отмахнулся Дипольд. Это не поможет. Чтобы следить за перемещениями наших отрядов, птице вовсе не обязательно приближаться на расстояние арбалетного выстрела. К тому же лазутчиками Альфреда могут оказаться не только птицы. Волки, крысы, змеи, да мало ли какие твари. Человеческий глаз на паучьих ножках, к примеру, или ухо с крыльями шмеля. Да, трудно даже вообразить такую мерзость, но это вовсе не означает, что Либиусу не под силу создать нечто подобное. С прагсбургского колдуна станется, а всю живность, малую и великую, от войска стрелами и пулями не отгонишь, не напасешься стрелой пуль на всю живность-то. И, следовательно, единственное, что мы сейчас можем противопоставить осведомленности врага, это скорость и напор, заключил гейнский пфальцграф. Быстро двигаться по Аберланду у нас не получится, ваша светлость, на этот раз свое слово вставил Арнольд Клихштейн. Седовласый граф в глубокой задумчивости поглаживал подвешенный к поясу клевец. Изящный, но грозный кавалерийский боевой молот был излюбленным оружием Клихштейна. Крепкая и достаточно длинная рукоять с кожаной петлей на конце. Увесистая навершие, выполненная в форме стального кулака, обхватившего стальной же клин. Граненая и чуть загнутая к низу закаленная острие, способная с одного удара проломить любую броню. А тупым обушком на обратной стороне Рейтерхаммера удобно дробить черепа и кости, не прикрытые надежным доспехом. Почему не получится? Насупись, спросил Дипольд. Нидербургские равнины кончаются, а горные тропы верхней марки малопригодны для передвижения больших войск, ответил Арнольд. И потом, обоз, он тоже нас изрядно задержит в пути. Задержит, но не остановит, тряхнул головой пфальцграф. Или у кого-то есть другие предложения? Тишина, молчание. И, не извольте гневаться, ваша светлость, извольте выслушать. Я тут вот о чем подумал. Неожиданно подал голос и тут же осекся нидербургский арбалетчик, о присутствии которого все уже успели позабыть. Ганс между тем по-прежнему стоял подле мертвой птицы, раскинувшей по ковру черные крылья, и нерешительно переминался с ноги на ногу. Дипольд скривился. Нет, определенно, этот нидербуржец дерзок сверх всякой меры. Только вот в чем причина такой дерзости, или он смел до безрассудства, что, в общем-то, не так уж и плохо, или стрелок потерял разум от страха, что гораздо хуже. Страх в военном походе, даже зачатки страха, заразительны, а потому крайне вредны. Говори, фальцграф все же позволил капитану сказать, о чем вскоре пожалел, раз уж Либиус этот, раз он такой. Ганс покосился на одноглазого ворона, снова поднял глаза на фальцграфа, затем отвел взгляд в сторону, раз настолько, раз на такое способен, раз уже сейчас. Арбалетчик крутил головой в поисках поддержки. Ну, грозно выдохнул Дипольт. Так, может быть, нам лучше. Что? Голос фальцграфа начинал дрожать. Лучше, что? Стрелок набрал в грудь побольше воздуха и, как в прорубь ледяную, с головой, затараторил, быстро-быстро. Не пора ли возвращаться, ваша светлость? Покуда мы еще не переступили границ верхней марки, чтоб потом, с батюшкой вашим вместе, чтоб наверняка уже, а то ведь супротив эдакого колдовства, сами-то со змеиным графом и магиером его можем не совладать, и напрасно только, говоривший вконец сбился, смешался, растерялся, замолчал, недоговоренная фраза палаческим топором повисла в напряженной тишине, над шеей арбалетчика повисла, огромный шатер, наполненный вооруженными людьми, будто вымер в раз, не стало слышно даже дыхания, и, ни скрипа лавок, ни звяканья доспехов, благородные остландские рыцари ждали, как завершит свою сумбурную речь капитан нидербургских стрелков, чья меткая стрела уже оказала им всем неоценимую услугу, раскрыв глаза, показав глаз, человеческий глаз иберландского ворона, и как ответит арбалетчику гейнский пфальцграф, ждали тоже, и как решится участь смельчака, ибо сейчас, в присутствии одержимого войной Дипольда Славного, трусость и смелость каким-то непостижимым образом смешивались и подменяли друг друга. Говорить и даже намекать Дипольду об отступлении было непозволительно и малодушно, и в то же время отчаянно смело. Дипольд тоже ждал. Глаза пфальцграфа опасно сузились, губы побледнели, левая щека нервно подергивалась. «И себя ведь погубите, и людей зря положите, ваша светлость, с тоской, но с какой-то особенной». Твердой, обреченной тоской закончил Ганс, понимая, вероятно, что его словам уже не внемлют и его самого едва ли выпустят теперь из шатра. А люди-то, они жить хотят, зачем же их, так, на верную смерть? Кто еще хочет повернуть назад? Тяжелым взглядом, крепостной блок, павший сверху и впечатывающий в землю, а не взгляд, Дипольд обвел присутствующих. Кого еще напугал магиерский ворон? Кому жизнь в позоре милее победы или славной смерти, и без того беззвучная тишина вовсе сделалась глухой и густой, как утренний туман в стылую осеннюю пору, как вязкий холодный кисель. Фальцграф удовлетворенно кивнул. Что ж, я рад, что лишился только одного, пауза, соратника, пауза, и обрел лишь одного, пауза, предателя, и, без паузы, без промедления, сдо, движения Дипольда были молниеносными, почти неуловимыми. Стремительный шаг, выпад, хни, обнаженный кинжал милосердия, который все еще сжимала рука Дипольда, ударил в лицо стрелку, в глаз, в левый, прямой и узкий трехгранный клинок утонул в хлюпнувшей глазнице, вошел в череп по рукоять, пронзил мозг, с хрустом проломил затылок. Капитан нидербургских арбалетчиков Ганс Крухман умер мгновенно, не издав ни звука, безмолвным тюком рухнул к ногам фальцграфа. Тихонько звякнул на поясе стрелка железный коготь. С крюка, предназначенного для натяжения арбалетной тетивы, слетел берет, так похожий на круглую лепешку. Одноглазый ворон и одноглазый человек лежали рядом, голова к голове. Крови на ковре стало больше. «Убрать падаль», — распорядился Дипольд. «Унести обоих». Оруженосцы фальцграфа, стоявшие у входа, шагнули было вперед, но дорогу им преградил фон Швиц. «Нидербуржцы будут интересоваться», «Что сталось с их капитаном, ваша светлость», — негромко произнес медвежий барон, «да и вообще, по войску могут поползти нежелательные слухи, всех недовольных и болтливых, вешать, а насчет этого стрелка», — Дипольд задумался лишь на миг, Ганс Крухман был пьян, неловко упал и напоролся на мизерикардию, все присутствующие здесь, тому свидетели, или не все, фальцграф вновь обвел пытливым взглядом хмурые лица своих рыцарей и союзников. «У арбалетчиков нет мизерикарди, ваша светлость», — напомнил Арнольд Клихштейн. Дипольд сплюнул в сердцах, бросил окровавленный кинжал на тело мертвого капитана. «У этого есть, я пожаловал». За меткий выстрел, фальцграф брезгливо пихнул сапогом ворона с пробитой грудью. Так и скажите, если у кого-то возникнут вопросы, но лучше, чтобы они не возникали. Уж вы постарайтесь. Вы все, Дипольд гневно сверкнул очами на оруженосцев. Ну, почему падаль еще здесь? Пока перепуганные оруженосцы выносили из шатра труп человека и тушку ворона, Дипольд сыпал приказами. Сворачиваем лагерь, переходим границу, к замку чернокнижника движемся так быстро, как это возможно, и еще быстрее, никаких привалов без особой необходимости, останавливаемся, только чтобы дать отдых лошадям, обозы без охраны не оставлять, бомбарды беречь пуще зеницы ока, ночные и дневные дозоры усилить вдвое, кто в пути выкажет страх или отстанет, тех убивать на месте, выступаем сейчас же, немедленно, воинский совет, на котором давать советы гейнскому пфальцграфу больше никто не осмеливался, закончился на удивление быстро. Глава 13. И снова знакомая, да более знакомая горная дорога. Та самая, по которой плененного Дипольда и несчастную Герду без изъяна, прикованных к повозке, везли в замок змеиного графа. Позорно везли, как рабов, и вдоль которой он после удачного побега скрытно пробирался назад, шарахаясь от каждой тени, обнажая меч на любой подозрительный звук, ориентируясь больше по звездам и солнцу, нежели по прихотливым изгибам узкого горного тракта. И вот этим же путем он вновь направлялся к логову чернокнижника, по своей воле, во главе немалого войска. Дипольд славный ехал вершить месть за былые унижения. Дорога шла вверх, сначала, с пологим, почти незаметным подъемом, дальше, круче, тянулась, велась через темные чащобы, по дну отвесных ущелий, по краю бездонных пропастей, мимо покинутых, и здесь, в глубине Аберландмарки, тоже оказалось пусто и безлюдно, селений, заваленных рудников, замурованных шахт, остановленных водяных кузниц и мельниц, брошенных сторожевых вышек, остывших плавильных печей, огромных и черных от копоти, высевшихся, будто одинокие крепостные башни на пожарищах, двигались медленно, гораздо медленнее, чем того хотелось бы, со скоростью обоза, груженного тяжелыми бомбардами, и усталой пехоты, сопровождавшей обоз. День сменялся ночью. Ночную тьму рассеивало поднимающееся солнце. Неусыпные дозоры, разъезды и караулы бодрствовали круглые сутки, а аберландцы по-прежнему никак себя не обнаруживали. По верхним землям словно мор прошелся. Ни одной живой души не встречалось на пути. Никто не препятствовал продвижению пришлого воинства, никто не нападал, не устраивал засад и ловушек, ни одной стрелы не вылетело из густых лесов предгорий, ни одного камня не упало с отвесных скал на головы чужаков. Все было тихо, спокойно, подозрительно тихо и спокойно. Не так представлял себе Дипольд славное продвижение по вражеской территории. Гейнскому пфальцграфу все представлялось совсем иначе. Жестокие стычки, резня, кровь, сожженные жилища. Нет, аберландские селения они по пути, конечно, жгли и уничтожали, что возможно, но вот пролитой крови пока не было, ни с той, ни с другой стороны, ни капли. Люди нервничали от столь непривычного способа ведения войны, но в глубине души многие радовались отсрочке неизбежного. По всему выходило, чернокнижник из каких-то неведомых соображений беспрепятственно пропускал вражескую рать к своей главной цитадели, чтобы там дать решающий бой, да, было похоже на то.